Глава 11. Лучшие вещи. Выйдя вечером второго дня из полицейского участка, Хантер был зол, чертовски зол. Все тело нещадно ныло от нескольких часов сна на жесткой койке в общей камере. Он чувствовал себя разбитым и грязным, от одежды воняло тюремным смрадом. Пожалуй, это были худшие дни за последние лет 7. Но ничего. Он еще придумает, как отомстить шефу за это увлекательное время. Старикан так легко не отделается. Запрыгнув в автобус, он чуть не уснул по дороге домой прямо на пластиковом сиденье в окружении разномастных попутчиков, спешащих с работы. Кое-как добрел от остановки до квартиры и завалился в душ, с наслаждением ощущая, как потоки горячей воды смывают с него усталость и напряжение. «Сейчас бы девочку на коленях, а потом просто рухнуть в кровать», — подумал Хантер, уперевшись одной рукой в стену, а вторую опуская на свой член, который мгновенно затвердел. Тело уже давно требовало разрядки. Сжимая кулак, парень думал о симпатичной длинноволосой блондинке, которую увидел сегодня на улице. Представлял, как она медленно опускается вниз, как раскрываются ее розовые губы, обхватывая крупную головку, как он чувствует прикосновение ее языка. Он все быстрее работал рукой, а такое желаемое высвобождение все не приходило. Через какое-то время Хантер уже готов был психануть и, так и не кончив, отправиться спать, когда образ блондинки вдруг сменился на совершенно другой. Алиса Шепард, сидя в кресле в своих коротких обтягивающих шортиках, открывающих татуировку на бедре, посасывала соломинку своего фраппучино и не сводила с него искрящихся смехом глаз. В нос ударил ее запах, и парень, почувствовав, как его с новой силой охватывает возбуждение, застонал, сильнее сжимая руку. «Нравится?» — произнесла Олеса в его воображении, закидывая ногу на ногу. Вот только голос ее звучал как-то необычно, и Хантер спустя мгновение узнал в нем голос незнакомки с гитарой. Два женских образа смешались в его голове в один, заставляя взорваться от удовольствия. «Какого черта, мужик?» Он все пытался отдышаться, опустив голову вниз и уперевшись взглядом в плитку на полу. А видение все не покидало его мысли. «Ты, видно, совсем поехал головой, если тебя теперь возбуждает такое». Он не помнил, как добрался до дивана и рухнул на него, даже не раскладывая. А всю ночь в его снах мелькали две девушки, сменяя одна другую. Но, к своему удивлению, наутро он проснулся без будильника, абсолютно отдохнувшим и бодрым, а после ежедневной утренней тренировки и завтрака тут же отправился в автомастерскую. «Да ладно!» — разочарованно протянул Фантом, высовывая голову из-за поднятого капота очередной малолитражки, стоило ему только увидеть Хантера. «А я так надеялся, что больше ты здесь не появишься». Ран радовался. «Я буду вечно мозолить тебе глаза», — расплылся Хантер в саркастической ухмылке. «Из каких это пор убийц выпускают через двое суток?» «Думаю, все дело в умении не оставлять за собой улик». Хантер абсолютно не собирался ничего ему объяснять или доказывать, или в чем-то переубеждать. Пусть думает, что хочет. «Что у нас на сегодня?» «Тебя со вчерашнего дня ждет вон тот «Шевроле». Появившийся из ниоткуда Ноа махнул рукой на старенький пикап в дальнем боксе. «Рад, что ты снова с нами». «Ну, хоть кто-то». Хантер благодарно хлопнул по его протянутой руке. «Шеф у себя? Нужно бы зайти объясниться». «Не парься, ему пофиг. Главное, что ты вернулся к работе, а раз ты здесь, значит, обвинения были липовые». И Ноа пошел навстречу новому клиенту, только что подъехавшему к мастерской. «Конечно, пофиг ему», — подумал про себя Хантер. Он был больше чем уверен, что Тейшиэра сразу же отправил Стелса узнать все, что тот сможет, потому что, сидя в камере, несколько раз поймал на себе заинтересованные взгляды различных парней, которых то приводили, то вводили из участка. Казалось, что у Стелса уши были абсолютно везде. Парень не гнушался общением даже с бездомными, живущими на улицах, лишь бы выведать интересующую его информацию. А сколько его малолетних мальчишек было расставлено слоняться по всему району, чтобы наблюдать за тем, что происходит на территории банды, можно было даже не пытаться посчитать. С «Шевроле» Хантер закончил, когда все остальные мастера уже разошлись по домам. Но машину нужно было отдать завтра утром, поэтому пришлось задержаться. Наверху, в кабинете шефа, сквозь матовые стекла он видел горящий свет. Значит, не он один задержался. Проходя под железной лестницей, ведущей наверх в сторону раздевалки, Хантер услышал громкие голоса. Тейшейра явно с кем-то спорил. Замерев в темноте, он прислушался и различил возмущенный голос Олесы. «Ты хочешь, чтобы я отправилась туда сама? Ты серьезно?» «Не наводи панику», — спокойно, но достаточно громко ответил ей Тео. Он как будто давил на нее своим мужским авторитетом. «Тебе всего лишь нужно доставить посылку». В ладонь Хантера ткнулось что-то холодное и мокрое. От неожиданности он вздрогнул и опустил глаза, прослушав окончание фразы шефа о том, куда же именно или кому она должна доставить посылку. Рядом с ним сидел вождь и обнюхивал его руку, касаясь кожи носом. «Привет, приятель!» Хантер присел на корточки, почесывая по голове питбуля, который питал к нему какую-то странную привязанность. Собака чуть ли не с самого первого дня прилипала к нему, стоило им только оказаться в одном помещении. И, кажется, парню это даже нравилось. Как минимум, это было ему выгодно. Можно было не ожидать нападения огромной бойцовской собаки, если только ему не отдадут прямой приказ. «Всего лишь», — Алиса саркастично рассмеялась. «Ты отправляешь меня на территорию Эль-Сирита одну, еще и в 9 вечера, когда они все выползают на улицу. Хотя обычно даже в нейтральные районы мы ходим парами и днем. Что я могу сделать, если он в этот раз назначил встречу вечером? Фантом и Стелс заняты в другом месте. Нужно воспользоваться единственным выходным и успеть сделать как можно больше. А ты справишься и сама, с твоим-то умением быть незаметной». Голос Тейшейра звучал слишком уверенно. «Только не бери собаку, он может все дело запороть». «Без тебя знаю», — огрызнулась девушка. «Один черт мне это не нравится. Ничем хорошим это не закончится». «И давно ты стала провидицей?» — хохотнул шеф. «Да пошел ты!» — зло бросила Алиса, и ее шаги послышались на лестнице, когда девушка, даже не потрудившись закрыть за собой дверь, выскочила из кабинета. «Он будет ждать тебя в квартире на Пайпл-стрит 45!» — крикнул ей вдогонку Тейшейра. Хантер юркнул в раздевалку, мгновенно залетая в душевую и включая воду. Было совершенно ни к чему, чтобы эти двое узнали, что он слышал их разговор. Скидывая грязный рабочий комбинезон, он уже знал, что послезавтра постарается проследить за Олесой и, может быть, узнает что-то новое. Вот только ему совершенно не нравилась вся эта ситуация. Девушка была абсолютно права. Проворачивать дела на территории другой банды было довольно-таки рисковым занятием. А отправлять ее туда одну было равносильно тому, что кинуть ее в аквариум с пираньями. Растерзают и не подавятся. И хорошо, если просто убьют, так могут же и надругаться перед этим. Inside the fire. Disturbed. Когда через 20 минут, приняв душ и переодевшись, парень вышел из раздевалки, свет в кабинете шефа не горел. Значит, он уехал домой. Только из подвала доносилась настолько громкая музыка, что Хантер даже поморщился. Он знал, что там внизу был спортивный зал, которым ребята пользовались, когда было время. Но за те полтора месяца, что он здесь работал, туда едва ли спускались хотя бы несколько раз. Проклиная свое любопытство, парень осторожно спустился вниз и замер у открытой двери. Внутри небольшого помещения горел приглушенный свет, и он даже не сразу увидел, кто там занимается, а разглядев, не поверил своим глазам. на турнике, в узком топике на лямках, прикрывающем только грудь, и низко сидящих на бедрах широких штанах висела Олеса, а ее верный вождь сидел рядом. Пес обернулся на Хантера, а тот приложил палец к губам, подмигнув ему. И как будто поняв, о чем его просили, питбуль, не издав ни звука, снова повернул морду в сторону хозяйки. Девушка подтягивалась, держа руки узким хватом прямо перед собой. Она медленно поднималась, согнув ноги в коленях и, перекрестив их в щиколотках, касалась грудью, сжатых на перекладине кулаков, и также медленно опускалась обратно, полностью выпрямляя руки. Замерев на секунду внизу, она снова поднималась наверх. Хантер видел, как напрягается каждая мышца ее спины и рук, и был удивлен, настолько идеальной была техника выполнения упражнения. Чтобы достичь такого результата, требовался не один месяц усердных тренировок. Не спускаясь на пол, Олеса рывком перехватила турник широким хватом и развернула руки ладонями от себя. Хантер насчитал 20 повторений, после чего девушка спрыгнула вниз, тут же переходя на отжимания на кулаках. Через несколько повторений она расставила ноги чуть шире, а одну руку убрала за спину, продолжая опускаться грудью к полу, балансируя на второй. По ее напряженной спине градом катился пот, заставляя кожу блестеть в неярком свете одной единственной лампы, стоящей где-то сбоку. Тренируясь уже много лет, Хантер понимал, каких усилий требовал этот сет, и что, судя по всему, он далеко не первый за этот вечер. Ему стало интересно посоревноваться с ней, хотя, исходя из того, что он сейчас видел, было понятно, что Олеса вряд ли уступит ему. Закончив упражнение, девушка медленно поднялась на ноги, смахивая пот со лба черным напульсником, и, поставив ноги вместе, развела руки в стороны, раскрыв ладони к потолку. «Так, становится еще интереснее», — нервно подумал Хантер, отступая глубже в тень коридора и продолжая наблюдать. Когда же Олеса, глубоко выдохнув, начала вращаться вокруг себя, сначала медленно, постепенно ускоряясь, парень мысленно чертыхнулся, чувствуя, как весь покрывается мурашками, и тихо попятился назад к лестнице, чтобы побыстрее убраться из подвала, да и из мастерской. «Кто же ты, черт тебя подери?» Он знал это упражнение, знал, для чего оно нужно, и какое упражнение последует за ним. Но он даже не хотел верить, что она... «Да нет, твою мать, не может этого быть!»